Глава 15. Несколько минут я не понимала, что события последних дней — это не самое страшное, что могло со мной случиться. А потом вдруг как поняла. «О, нет!» Простонала я, откидываясь спиной на кровать. «Мне придется рассказать все Демьену». Я в отчаянии зажмурилась, сложила руки на животе и замерла, подумывая, не притвориться ли мне мертвой. На крайний случай больной. Очень-очень больной. Но не успела я придумать достаточно серьезную болезнь, оправдывающую мое нежелание сдаваться куратору, как на грудную клетку шлепнулась увесистая тушка. Я приоткрыла глаза и встретилась взглядом с котом. Он смотрел на меня сверху вниз, серьезно и строго. «Надо, Саша, надо», — было написано на его морде. «Надо так надо», — вздохнула я. То, что этот разговор не терпит отлагательств, я понимала и сама. А потому наскоро привела себя в порядок. После стычки с котом это было необходимо, и отправилась сдаваться. Подойдя к номеру колдуна, я немного потопталась у двери. Ладошки у меня вспотели, сердце забилось в два раза быстрее, а в голове вдруг возникла мысль, что, возможно, будет намного легче как-то по-быстренькому саму изничтожить вражеский ковен. Затем сбегать до Мордора, закинуть проклятый кулон в жерло вулкана. И, как ни в чем не бывало, вернуться к ужину. Но я стоически отогнала этот вариант. Нет уж, лимит косяков у меня и так исчерпан на годы вперед. Так что придется делать все правильно. Я осторожно постучала в дверь, и буквально в тот же момент она широко распахнулась. И за ней возник широченный мужской торс. Совершенно бесстыже обнаженный и столь же бесстыже прекрасный. Торс, конечно, существовал не сам по себе. Просто именно он оказался на уровне моих глаз. Я как-то долго не могла их отвести, потому что слишком уж они цеплялись за все эти рельефы, созданные бугристыми мышцами и обрисовывающими их впадинками. «А, это ты», — произнес обладатель торса со странной интонацией. «Я надеялся, что это доставка в номера. Ужин жду». Я, наконец, отвлеклась от капельки воды, медленно стекающей по ложбинке между грудными мышцами, и посмотрела наверх. Там надо мной возвышалась голова Демьена с растрёпанными мокрыми волосами. Очевидно, колдун только что вылез из душа и собирался с аппетитом поужинать. А тут я со своими разговорами. Порчу человеку приятный вечер. Может, не стоит? Усилием воли я подавила желание оставить куратора в покое и дать ему насладиться приятным вечером в одиночестве. «Есть минутка», — поинтересовалась я. «Нужно кое-что тебе сказать». Где-то в глубине души я надеялась, что минутки у Демьена не найдется. Однако в этот день Вселенная наотрез отказывалась слушать мои желания и делала все по-своему. «Заходи», — произнес колдун и посторонился, пропуская меня в свой роскошный номер. Я скользнула мимо него, прихватив носом аромат лайма и ощущение свежести, исходящей от его кожи. И, наверное, из-за них сердце у меня забилось еще чаще. Не зря же говорят, что цитрусовые тонизируют. «Что ты хотела сказать?» — спросил Демьен, входя за мной в гостиную, и окинул меня совершенно новым для него взглядом, каким-то неописуемым. Вот как, знаете, есть такие блюда, в которые повара добавляют столько приправ и прочих ингредиентов, что на выходе уже и непонятно, суп это или рагу, мясное оно или рыбное. Вот и в глазах Демьена играло столько эмоций, что выцепить какую-то одну было невозможно. Было в них и недоумение, и настороженность, и грусть, и надежда на лучшее. И много чего еще, что вот так сходу и не понять. Помнишь, как ты съел яблоко, и мы потом прятались друг от друга? Решила я начать издалека. Демьян окинул меня своим мясным рыбным взглядом и нахмурился. Видимо, помнил. Хорошо, что сейчас мы можем посмеяться над этим, правда? Спросила я и натужно хихикнула. Лицо колдуна осталось непроницаемым. Точно можно было сказать одно — смеяться над этим ему совершенно не хотелось. И вообще, кажется, веселиться он был не расположен. Вот так же со смехом мы когда-нибудь будем вспоминать и наши сегодняшние проблемы. Продолжила я гнуть свою линию. «Какие проблемы?» Выцепил куратор из моей речи главное и сложил руки на груди в ожидании чистосердечного признания. Мускулы от этого его жеста взбугрились еще больше, демонстрируя, какая огромная сила заключена в этом красивом теле. Подумать только, мне второй раз в жизни был дан шанс стать правообладателем этого совершенства. И снова я по собственной воле отказываюсь от этого дара. Что же, прощайте, налитые мышцы. Кажется, больше шанса к вам притронуться у меня не будет. Да и увижу я вас теперь вряд ли. Скорее всего, выкинут меня из Ковена, лишив всех прав и привилегий. И что самое обидное, ставшего таким родным и нужным куратора. От этих мыслей у меня из глаз потекли слезы. «Александр, что случилось?» — нетерпеливо рыкнул Демьян. «Конечно, что ему не рыкать. Волшебного кулона-то на мне нет. Я больше не роковая обольстительница Александра, которая никому не позволяет так с собой обращаться. Теперь я просто Саша, неудачница и плакса». «Я снова тебя случайно приворожила», — призналась я, шмыгнув носом, и всех остальных мужчин тоже. И стала настоящей злой ведьмой, и меня пригласили в другой ковен, где нет правил. Можно править миром, получить несметные богатства, и вот это все. «И что, пришла проститься?» — прогремел голос куратора. «Нет», — тряхнула головой я. «Пришла, чтобы остаться». И зарыдала с такой силой, что уже даже и не видела, что происходит вокруг. Только почувствовала, как большие сильные руки обволокли мое тело. И в следующий момент я оказалась крепко прижата к тому самому торсу, которым любовалась минуту назад. «Ну-ну, успокойся», — мягко прошептал мне на ухо Демьян. «Давай, расскажи все по порядку». Он провел ладонью по моей спине, но в этом жесте не было ничего интимного. Колдун как будто снимал с меня тревоги и волнения. Я действительно как-то сразу успокоилась в этих сильных теплых объятиях. В тот момент мне казалось, что здесь, рядом с колдуном, единственное место в мире, где я могу чувствовать себя в полной безопасности. И как же было невыносимо понимать, что его руки дают мне только временный приют. Зато я смогла более-менее связно изложить все, что случилось в последние дни. Демьян слушал, не перебивая, только иногда задавал уточняющие или наводящие вопросы. А когда мой рассказ закончился, на секунду задумался, а потом как-то слишком уж мягко сказал. «Ничего. Я что-нибудь придумаю». Я на всякий случай пощупала ключицы. Точно сняла кулон. Как-то не похоже все это на Демьена. Слишком уж он добрый и покладистый. А где ожидаемый скандал? Кулона точно не было. И все таки я с подозрением посмотрела на куратора. «С тобой точно все в порядке?» — спросила я. «Какой-то ты не такой. Даже не ругаешь. Может, снова какой-то приворот?» Демьян устало вздохнул, внимательно на меня посмотрел и сказал непривычно тихо. «Может быть, я просто очень рад». «Что-что-что?» Я хорошо помнила сказанное и не видела там ни единого повода для радости. По мне, так напротив, все выглядело довольно паршиво. «Рад чему?» — осторожно спросила я. «Твоему возвращению. Такая ты мне нравишься больше». Он поправил мне прядь волос, заложив ее за ухо. Я бы многое могла на это ответить. Очень уж хорошо помнила наши жаркие поцелуи в лифте. А потом в номере и после, на тематической вечеринке. По моему глубокому убеждению, больше я ему нравилась именно тогда, с кулоном. В те дни он довольно активно проявлял свою симпатию. И все же говорить этого вслух не стало. В конце концов, имею я право верить в то, во что больше хочется. Пусть даже это и не совсем так. «Спокойной ночи», — почти шепотом проговорила я. «Постарайся хорошенько выспаться», — напутствовал он. «Думаю, нас ждут непростые деньки». «Хорошее пожелание. Жаль только, выполнить его будет непросто».